Глава 24. Дожидаясь возвращения Юми из шатра, художник проверял свою гипотезу о деревьях. Несмотря на то, что эти деревья казались довольно большими, основной объем им придавали густые раскидистые кроны. А вот ростом они не слишком выдались. Художник без труда забрался на сук и спрятался среди листвы. Цепь, на которой держалось дерево, была обмотана вокруг ствола довольно высоко и закреплена прочным механическим зажимом. Она была тяжелой, но не перевешивала дерево, а лишь удерживала его на месте. Художник решил, что металл каким-то образом облегчается, как и его тело. Как и раньше, чем ближе он находился к стволу, тем сильнее был эффект. Когда он залез на дерево, оно под его весом опустилось и ударилось о землю. Но стоило ему крепко обнять ствол, прижавшись к коре щекой, дерево было достаточно широким, и пальцы художника при обхвате едва соприкоснулись, как оно снова воспарило. Художнику показалось, будто он сроднился с деревом, и его вес стал ничтожным. Но если он отодвигался от ствола по суку, а вес возвращался, снова ощущалось наличие плоти на костях, а одежда обвисала. Дерево, в свою очередь, снова ударялось оземь. Удивительно, но эти растения адаптировались к горячей почве. У них почти не было корней, лишь рудиментарные завитки, похожие на скрюченные пальцы. Как эти деревья могут? Тут из стены шатра появилась Юми, она бежала. «Мудрецы меня увидели!» — отчаянно закричала девушка. «Они за мной гонятся, спрячь меня и сам прячься. Если меня заметят в таком виде, то поймут, что мы шпионили за мудрецами и что я точно спятила, скатившись до хулиганства и откровенно противоправных действий». Художник не знал, что поразило его больше, что Юми заметили или что она использовала словосочетание «противоправные действия» в повседневной речи. К сожалению, тревога не была ложной. Из шатра донеслись крики, и один мудрец выскочил наружу с каким-то прибором в руках. Он направил прибор прямо на деревья, перед которыми находилась Юми. «Тебя здесь найдут!» — воскликнула она и вновь начала задыхаться. «Спрятаться негде! Мне конец! Я погибла! Я!» «Юми!» — отдернул ее художник. У него родился отчаянный, но вполне очевидный в данной ситуации план. Он протянул девушке руку, другой рукой схватился за цепь, удерживавшую дерево, и прошептал: «Поднимаемся». «Художник, это очень плохая идея». Но мудрецы уже высыпали из шатра, и не было времени придумать что-то лучше. Художник отчаянно замахал рукой, и после секундного замешательства Юми подпрыгнула и ухватилась за нижний сук. Художник отстегнул цепь, забрался выше, где его полностью скрывала густая крона, и обхватил руками ствол. Сердце бешено заколотилось, когда он вообразил драматический побег. Дерево вяло потянулось вверх. Совсем не драматично, равнодушно. Но мудрецы не сразу это заметили, а когда заметили, корни уже оказались вне их досягаемости. Художник спрятал голову среди ветвей, чтобы мудрецы не узнали его. Спустя несколько минут дерево набрало высоту в 40-50 футов, и легкий ветерок медленно погнал его на юг к саду. На это художник и надеялся. Приземлившись там, можно запутать следы и усложнить преследователям поиски. Юми поднялась повыше и перевела дух. Художник обеспокоенно посмотрел на нее, но приблизиться без риска потерять высоту не мог. К счастью, вес призрака дереву был нипочем. «Юми?» — прошептал художник. Девушка повернулась, не выпуская из рук ветку, и художник увидел, что она рыдает. И одновременно смеется. Он расслабился. «Никогда еще так не хулиганила», — проговорила она. «Не знаю, как к этому относиться. Я дрожу, как паровая скважина перед извержением, но в то же время мне хорошо. Даже хочется повторить. Я такая испорченная». «Нет», — улыбнулся художник. «Просто ты человек». «Нас все равно поймают», — сказала Юми. «Увидят, где мы приземлимся». «Может быть». Он сдвинулся поперек ствола и чуть оттянулся, прибавляя в весе. Дерево перестало подниматься, но продолжило дрейфовать в направлении сада. Они поднялись до нижней границы растений, в основном здесь парили сорняки и дикие цветы. Дерево рассекало макушкой слой травы, словно озерную гладь. Водяные лилии сошлись в танце с кустарниками, широко раскинувшимися, чтобы лучше лавировать в воздушных потоках. Листья и соцветия кружили в воздухе, напоминая белые парашютики с кадриальских одуванчиков или здешних дулука. Из кустов вспархивали бабочки, окружая дерево. Проходя, оно закручивало легкие вихри, разгоняло вокруг всевозможные семена. Художник зачарованно ахнул, на миг забыв обо всем на свете. Цветы, лепестки, бабочки, яркие лучи. Все это смешалось, как краски на палитре неизвестного мастера, владеющего невиданным доселе видом искусства. Внезапная прекрасная импровизация на ярком холсте синего неба. Наверху капли влаги собирались на широких сочных листьях. Влажная субстанция скопилась на коже. Не пот, а нечто чистое, яркое и свежее. «Вот почему они взлетают», — догадался художник. «Здесь сыро из-за испарения от горячего камня. Растения тянутся к влаге». Он позавидовал этой планете, где небо было ясным, а рассеянный свет играл в каплях росы, создавая впечатление, будто каждое растение украшено драгоценными камнями. Пейзаж менялся, краски смешивались и, наоборот, разделялись, и все вокруг пылало в ослепительных лучах. Юми сидела на суку в отдалении, почти сливаясь с пейзажем. Она тоже была зачарована. Ее волосы струились на ветру. Рядом села бабочка, и девушка потянулась к ней. Бабочка не увидела Юми и позволила вдоволь налюбоваться своими трепещущими крылышками. Озаренная дивным светом, Юми посмотрела на художника с улыбкой. Цветастая поляна раскинула за ее спиной, будто манящая дорога без конца и края. «Идем с нами», как бы звали растения. Но художнику не хотелось никуда идти. Все, что ему было нужно, находилось рядом. «Что глазеешь?» — спросила Юми. Он был художником, а не поэтом, но смог подобрать верные слова. «Передо мной нечто столь прекрасное, что я не в силах отвести взгляд». Юми отвернулась, предположив, что он имеет в виду пейзаж. «А как будто в другой мир попали», — прошептала она. «Он всегда здесь, каждый день, совсем рядом». Девушка вытянула шею и посмотрела на дневную звезду, на планету художника. От нее тоже отражался солнечный свет. Разве тьма не должна делать ее абсолютно черной? «Я не стану жалеть, если все потеряю», — произнесла Юми. «Эта красота того стоит». «Ничего ты не потеряешь», — произнес художник, придя в себя. Он отдалился от ствола, и дерево начало медленно спускаться к саду. «Нас поймают», — убежденно заявила Юми. «Заметят место приземления». «Все будет в порядке», — помотал головой художник. «Откуда ты знаешь?» «Этот день слишком хорош, чтобы быть испорченным». Через 20 минут Ли Юнь обнаружила художника на коленях в святилище. Вид у него был совершенно невинный. Если Табока сидел неровно, то лишь потому, что художник только учился одеваться самостоятельно. И не мудрено, что напортачил. Если наш герой немного запыхался и вспотел, как после забега на длинную дистанцию, то из-за того, что усердно молился, общение с духами требовало искренней самоотдачи. Наконец, появление веточек в его волосах объяснялось тем, что святилище находилось посреди сада. Говорят, веточки иногда падают с деревьев. Ли Юнь разглядывала его, сложив руки на груди. «Ой!» — обернулся художник. — Уже пора. — Вы не видели здесь кого-нибудь подозрительного? — спросила Ли Юнь. — В городе были совершены противоправные действия. — Ага, — подумал художник. — Вот от кого Юми нахваталось этих словечек. — Я была слишком погружена в медитацию и ничего не заметила, — ответил он. — Простите. — Избранница, это не ваша вина. Хорошо, что вы прикладываете все усилия, чтобы вернуть расположение духов, учитывая ваши недавние неудачи. Ли Юнь взмахнул рукой. Идемте, мудрецы наконец наладили свою машину. Неужели? Вот досада. Он поднялся и последовал за Ли Юнь. Юми держалась за ним вплотную, словно пытаясь спрятаться в его тени. Ей было то стыдно, то радостно. Словно случилось замыкание, и оба эмоциональных поворотника включились разом, запутав всех, кто ехал позади. «Ты уверена?» Чуть отстав от Ли Юнь, чтобы та не услышала, прошептал художник, что видел Хион и Линия. «Абсолютно!» — шепнула Юми в ответ. «Что это значит?» «Вероятно, твой народ близок к открытию Хиона», — сказал он. «Грядет промышленная революция. В этом мире скоро многое изменится». «У нас станет темно, как на твоей планете?» «Ты про пелену? Нет. Она была еще до того, как мы открыли Хион. Точнее, до того, как научились его добывать. Времена были тяжелые. Людям приходилось путешествовать в тумане и селиться только рядом со световыми колодцами, где можно выращивать растения». Его передернуло от одной мысли о тех временах. Даже ездить сквозь пелену на поезде было жутковато. А идти пешком жить в ней. Безусловно, тогда кошмары еще были редкостью, но все же. «У меня где-то завалялся школьный учебник истории», — сказал он. «Можешь почитать, когда будешь в моем теле. Тогда поймешь, что примерно вас ждет». «Что вы сказали, избранница?» — обернулась Лиюнь. «Я просто молюсь», — оправдался художник, осознав, что чересчур повысил голос. Выйдя из сада, они встретились с Чхэйюн и Хваньжи, и художник впервые прошел по городу, не привлекая зевак. Все собрались у ритуальной площади. Ему позволили подойти к шатру. Мудрецы установили свою четырехфутовую машину посреди каменных груд. Камни были меньше тех, что художник складывал на ритуальной площадке, но механическое устройство работало на удивление плавно, одновременно складывая по четыре башенки. «Это с нами не сравнится», — заявила Юми. «Смотри, какие примитивные башни. Абсолютно прямые». Художнику все равно было тревожно. Даже когда машина случайно повалила одну башенку и тремя руками разобрала камни, чтобы начать заново. Может, Юми бы и победила машину, но сооружения художника были отнюдь не столь красивы и аккуратны. Однако, вдохновленный ее настроением, он шагнул на площадку и принялся за работу, подивившись собственному энтузиазму. За прошедший день случилось многое, и возврат к обыденной активности подействовал на художника успокаивающе. Это наглядно характеризует человеческую способность переосмысливать понятия обыденность и норма. Он быстро вошел в ритм, но первая башенка развалилась на седьмом камне. Следующая на шестом. Художник зарычал и ударил кулаком по земле, даже не почувствовав ее жара. «Расслабься», — посоветовала Юми. «Помедитируй немного. Нельзя складывать, если руки дрожат». Художник поборол раздражение. Юми была права. Отдышавшись, он принялся заново. Шли часы, но горожане и не думали расходиться. Кажется, они почувствовали всю важность происходящего. Художник сложил башенку из 10 камней, затем из 9, затем из 12. Ни одна не рухнула. Он вытер ладони о юбку и взялся строить четвертую башенку в ряду. На этот раз он действовал смелее. Вдруг он что-то ощутил. Правда ведь? Некую связь с самой землей. Художник чувствовал себя глупо, ища объяснение происходящему. Но что-то как будто его потянуло. Тронуло его эмоции, а он, в свою очередь, потянул это к себе. Что-то выглянуло из земли неподалеку. Когда художник повернулся, видение исчезло, но Юми ахнула и сцепила руки перед собой, маниакально ухмыляясь. Она жестом призвала художника продолжать, затем вспомнила обязанности наставницы и посоветовала перевести дух и успокоиться. И это оказалось непросто. Толпа зашумела, люди обсуждали увиденное. Художник принялся строить восьмую башенку, не повалив при этом ни одной. Он уже мог вообразить ее будущий облик, не положив ни единого камня. Это будет самой высокой. У него есть подходящие камни, и он понимает, как нужно их сложить. Можно сделать так, что со стороны башня покажется наклонной, но на деле будет прочной благодаря вот этому камню. Его снова потянули. Все действительно было так, как говорила Юми. Все было реально. Невесомая светящаяся сфера поднялась из земли у ограды, примерно на полпути между ним и машиной. Она напоминала шар из расплавленного металла, слабо искрящийся цветами хиона. Стараясь сохранять спокойствие, художник положил следующий камень. Дух остановился, затем повернулся, словно взглянул на клацающую машину, хотя у него не было глаз. Часть его потянулась туда, увлекая остальное тело, словно на резинке. Дух снова слился воедино и поплыл над землей мимо удивленных зрителей, которые настолько сосредоточились на машине, что не заметили его появления. Он направлялся прямиком к мудрецам. «Нет!» — с криком вскочила Юми. «Нет, они украли его у нас!» Художник повернулся, выронив камень. Башня обрушилась, задев соседнюю, та рухнула следом. Зрители за оградой радостно закричали, когда один из мудрецов поднял сияющего духа голыми руками. Люди столпились вокруг, заслонив художнику обзор. «Вот!» — голос мудреца донесся до растянувшегося на земле художника, забывшего о жаре. «Узрите, как мы заставим этого духа преобразиться в полезный предмет!» путем демонстрации простых изображений. Глядите! Готово!» «На это ушел целый день!» — прокричал кто-то. «Лиюнь?» Ваша машина никогда не заменит Йокихидё. Способная девушка может призвать полдесятка духов за день. Мастер может призвать несколько десятков». «И сколько у нас Йокихидё?» — парировал мудрец. «Обычно не больше 16, а сейчас и вовсе 14. Сколько этим горожанам нужно ждать между приездами Йокихидё? По нескольку месяцев? Лет? Наши машины можно установить во всех городах и деревнях, и они будут работать ежедневно». Лею не нашлась с ответом. «Сами увидите», — не унимался мудрец. «Мы не уедем отсюда, пока не удовлетворим потребности каждого жителя». Измученный художник повернулся к Йоме. Он натер мозоли, даром что работал в перчатках. «Ты молодец», — сказал Йоме. «Не слишком. Йоме, я сомневаюсь, что призвал духа. Думаю, это сделала машина». «Нет», — твердо возразила девушка. Затем задумалась и продолжила менее уверенно. «Может быть, вы вместе его призвали? Когда я работаю, духи появляются рядом со мной, а этот возник ровно посередине между тобой и мудрецами». «Выходит, машина работает». «Художник, у тебя тоже получилось». Юми склонилась рядом. «И так было понятно, что машина работает, иначе мудрецы не привезли бы ее. Но ее башня среднего уровня, на грани допустимого. Художник, ты способен на большее. Тебе по силам ее превзойти и призвать духа, которого мы сможем расспросить». Он оглянулся на каменные груды и со вздохом спросил. «Придется еще тренироваться». Йоми кивнула. Он глотнул из фляжки, принесенной Хванчжи, встряхнул затекшими руками и принялся за дело. В тот день ему больше не удалось привлечь духов. Он помнил, что у Йоми между первым и вторым призывом прошли месяцы, но, по крайней мере, он почувствовал вкус успеха. Он надеялся, что послевкусие не покинет его, пока успех не придет вновь.